Мусейлима, как и Асват, Тулейха, еще один пророк из Центральной Аравии, Саджах и другие пророки и пророчицы, появлялись перед верующими с закрытыми лицами, а во время молитвы, впадая в транс, закутывались в плащ или в более плотную одежду. Все это были хорошо усвоенные ими ритуальные приемы, которые они, по-видимому, не раз совмещали с трезвым расчетом. Не случайно и в Коране, в целом очень высоко оценивающем роль пророков, упоминаются и такие из них, что измышляли ложь, обманывали верующих, заявляя, будто им ниспослано откровение. Коран клеймит таких пророков, как гнусных обманщиков. «Если кто нечестивее того, кто выдумывает ложь, ссылаясь на Аллаха, или говорят, мне было откровение, тогда как ему никакого не было откровения». Сура 6, 93 аят. Впрочем, это категоричное заключение не касалось старого приема, восходящего, вероятно, к шаманским культам, и не раз использовавшегося и теми, кто выступал как пророк. Речь идет о закутывании, завертывании в одежду, что вызывалось, по-видимому, кризисным психическим состоянием, назреванием проповеднического экстаза, понятными людям того времени. Коран о подобном состоянии говорит в сурах 73 и 74, приподнято, но рассудительно, как о чем-то само собой разумеющемся в пророческой практике. В начале суры 74 «Завернувшийся», которая мусульманскими традиционалистами и европейскими исследователями считается одной из старейших, читаем: «О завернувшийся, встань и увещевай, и Господа твоего возвеличивай, и одежды твои очисть, и скверны беги». Коран, сура 74, аяты с 1 по 5. Как не вспомнить здесь слова Фридриха Энгельса о том, что раз возникнув, религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних времен, так как во всех вообще областях идеологии традиция является великой консервативной силой. Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 315-316. Период пророческих выступлений в Аравии, как следует из Корана и позднейших арабских преданий Суны, является временем острой социальной борьбы. Ее осложняли углубившиеся социальные противоречия, когда наряду с родоплеменной знатью, ростовщиками и богатым жречеством появились саялуки, люди, лишенные средств производства, бедняки, обремененные долгами. А в домашнем хозяйстве, скотоводстве, на оросительных работах и как воины, охранявшие торговые караваны, использовались рабы, ввозившиеся из Африки. Не утихали и стычки кочевников и оседлых, раздоры между ремесленниками и торговцами, земледельцами и скотоводами, да и неоднократные вторжения чужеземцев со стороны Ирана, Византии и их сателлитов. Зревший среди арабов протест против господства старых общественных устоев, которые сковывали развитие производительных сил, а также против угрозы нашествия чужеземцев, она с новой силой ощутилась в начале VII века, когда полчища Ирана обрушились на прилегающие к Аравии области Византии, был побудительной причиной новых идейных течений у арабов. В соответствии с условиями времени, они приняли характер религиозных монотеистических учений, то есть были связаны с уже известной нам проповедью ханифов. Насколько удается установить на основе Корана, древней арабской поэзии и других источников, в проповедях пророков и прорицателей, выражавших думы и чаяния широких слоев, едва ли не главным, было осуждение раздоров и военных нападений, стычек, обещание людям спокойной и обеспеченной жизни. У древнеарабского поэта Зухайра, предположительно 530-628 годы, в знаменитой Касиде, которая, согласно легенде, была начертана золотом на дорогой материи и вывешена в Мекканской Каабе, о войнах говорилось: «Война, словно лютый зверь, выходит на промысел. Добычу, почуявший, ее сторожит в кустах. Как жернов тела людей в муку истолчет она, и злобную ненависть посеет у них в сердцах». Перевод Долининой. Касида, касида, по-арабски целеустремленная, своеобразная ода, имеющая обязательно вступительную часть, насиб, сюжет которой обычно непосредственно не связан с ее основным содержанием. Касида, в отличие от оды, может быть направлена не только к возвеличению, но и к уничтожению рода, племени или отдельного лица, которому посвящена, то есть может выполнять роль сатиры, хаджвия. О популярности этого жанра среди арабов говорит легенда, по которой 10 лучших касид были отобраны и красиво написаны, подвешены в Каабе. Жанр касиды известен также в тюрко- и ираноязычной поэзии. Вместе с тем, поэт предостерегал как от беспечности, так и от крайне необоснованной подозрительности. «Удара не жди, а сам скорей нанеси удар. Свои защищай колодцы смело с мечом в руках. Не чтишь ты себя, не станут люди другие чтить. А если к чужим идешь, врагов видишь ты в друзьях». Эти мотивы не были случайны, они волновали многих. И лишь приняв их во внимание, можно понять сообщавшиеся пророками откровения с обещанием близких перемен в жизни арабов. Пророки говорили о приближении вести, когда грядет час, после которого все невзгоды арабов прекратятся. Успокаивая, Коран не раз сообщает, что этот час непременно наступит. Сура 15, аят 85, сура 20, аят 15. Из Корана же видно, как такие проповеди вызывали вопросы, когда он наступит. Сура 79, аят 42. К какому времени он приурочен? Сура 7, аят 186. Спорили о том, когда придет этот час или день и весть о нем. О чем расспрашивают они друг друга? О великой вести, которой они между собой разногласят. Действительно, скоро они узнают ее. Да, действительно, скоро узнают. Сура 78, аяты с 1 по 5. Но так как, несмотря на такие заверения, час не наступал, а жизнь была все так же тяжела, беспокоившихся стали успокаивать. «Повеленное Богом наступит, не просите, чтобы оно ускорилось». Сура 16, аят 1. «Всему есть определенная пора». Сура 20, аят 129. Следуй же за тем, что внушается тебе, и терпи, пока Аллах не рассудит, ведь Он лучший из судящих. Коран, сура 10, аят 109 и тому подобное. Такие проповеди пророков, полные призывов к терпению, конечно, не звали людей бороться за лучшую долю, а напротив, могли лишь отвлекать их от борьбы, обезоруживать. Но в обещаниях пророков были доводы, отражавшие настроение масс и поэтому получавшие широкое распространение, особенно в Мекке, Ясрибе и таких земледельческих областях, как Ямама, где было много иноверцев и где население страдало от междоусобиц разных родов и племен. В Ямаме глава племени Бану Ханифа находился в вассальной зависимости от сасанитского Ирана, хотя и принял христианство. Жившие в Ясрибе и часто враждовавшие между собой племена Аус и Хазрадж одно время платили дань тому же Ирану и испытывали гнет со стороны племен иудеев, Бану Курейза и Бану Надир, с помощью которых правившая иранская династия сасанидов пыталась осуществлять свое господство. Среди иудеев Аравии в то время получили широкую известность мессианские идеи, ожидания прихода Мессии. Весьма характерно также, что даже рисуя фантастические картины наступления последнего часа, вроде «когда солнце обовьется мраком», когда звезды померкнут, когда горы с мест своих сдвинутся, когда звери столпятся, когда моря закипят, когда небо, как покров, снимется, когда ад разгорится и когда рай приблизится. Сура 81, аяты с 1 по 3, с 5 по 6, с 11 по 13. Коран находил слова для осуждения обычаев первобытно-общинного строя, пришедших в противоречие с развитием общества. В приведенной тираде критики подвергнут жестокий обычай закапывания новорожденных, если первый ребенок в семье – девочка. Там сказано, когда похороненное живою будет спрошено, за какой грех она убита? Сура 81, аяты 8-9. Безусловно, такие проповеди не могли иметь одинакового и одновременного успеха среди всех слоев населения. Правящие круги курейшитов и жречества не скрывали своего отрицательного отношения к подобным проповедям. И неудивительно, что, как следует даже из сравнительно скупых преданий и легенд о жизни Мухаммеда в Мекке, пророк должен был проявлять там немало осмотрительности и постоянного такта. Своих потенциальных противников или соперников ему приходилось усматривать здесь не только среди курейшитской знати и жречества, кохинов, поддерживавших культ доисламской многобожной Каабы, но также и в лице популярных проповедников, близких к ханифам. Беспокоил его и возросший авторитет среди курейшитов и близких им родов и племен поэтов и чтецов-декламаторов, шаиров и рави, которые выступали на устраивавшихся близ Мекки ярмарках. Не случайно поэты оказались заклейменными в Коране. «Не сообщить ли мне вам, на кого исходят сатаны, шайтаны?» Читаем в 26-й суре Корана, носящей название поэты. «Не сходят они на всякого лжеца, грешника. Они извергают подслушанное, но большинство их лжецы. И поэты за ними следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они по всем долинам бродят, и что они говорят то, чего не делают?» Коран, Сура 26, аяты с 221 по 226. Исключение допущено лишь для тех, кто уже успел принять сторону проповедников ислама. Кроме тех, добавлено, которые уверовали и творили добрые дела и поминали Аллаха много. Коран, 26 сура, аят 227. Это же показывает, что в Коране имеются тексты, продиктованные сравнительно быстро менявшейся обстановкой периода пророческих движений, который в Хиджазе являлся и временем раннего ислама. В сурах Корана, которые можно рассматривать как отражение этого отдаленного времени, встречаются не только сухие и монотонные религиозные предписания и проповеди, но и яркая, пылкая, образная речь, емкие словосочетания и красочные сравнения, напоминающие художественные богатства крупнейшего литературного памятника древних арабских племен, знаменитые «Дни арабов» Айям аль-Араб. В этих образцах древней арабской поэзии и прозы, записанной в 8-10 столетиях, немало того, что так или иначе перекликается с сурами Корана. И это несмотря на настойчивое требование Корана не путать проповедника ислама с поэтом, или иначе с ведуном, излагающим свои пустые мечтания, пучки снов. Коран, сура 21, аят 5. Видение поэта одержимого Меджнуна. Коран, сура 37, аят 35. Коран подчеркивает, проповедь посланника Бога не слова поэта. Коран, сура 69, аят 41. Аллах не учил его стихам, и не годится это для него. Коран, сура 36, аят 69. В этих аятах, впрочем, немало и непоследовательного, что становится особенно ясным при их сравнении с другими стихами и сурами, и с установленным наукой фактом, что именно ко времени возникновения ислама у арабов сложилось межплеменное наддиалектное наречие, своего рода арабское койне, которое легло в основу языка как древней арабской поэзии и прозы, так и Корана. Между тем, лишь приняв во внимание этот факт, можно понять, почему в Коране и Тафсире столь большое внимание уделено языку, на котором он написан. В добавление к утверждениям Корана, что он начертан на небе и ниспослан пророку на языке арабском ясном, Коран, сура 26, аят 195 и другие, в толкованиях прибавлено, будто и сам арабский язык своим появлением и богатством обязан Аллаху. До Мухаммеда, согласно средневековым мусульманским богословам, вторгавшимся в область лингвистики, арабскому языку Аллах научил первого человека и пророка Адама, и вслед за ним других посланников, расуль, и пророков Наби. Но язык, который им преподан Аллахом, тогда еще де не был столь совершенным, как сообщенный при передаче Корана Мухаммеду. Конечно, язык, важнейшее средство человеческого общения, изменяется во времени. Как правило, он шлифуется, совершенствуется, и в этом смысле чем в более позднее время высказан или записан тот или иной текст, тем он должен быть более богатым. Но в легенде все перевернуто с ног на голову, и средство общения между людьми на Аравийском полуострове перенесено в небесные просторы к престолу Аллаха. Разница между Наби и Расулем, согласно мусульманскому учению, в том, что Наби, от арабского Наба, весть, Набуват, пророчество, пророчащие вестники Аллаха, а Расуль, посланники, то есть те же пророки, но получившие еще и особые откровения Бога. Эти откровения были записаны и составили священные книги. Так, согласно Корану, пророкам и посланникам Мусе, Моисею, Библии, дан закон Таурат, то есть Пятикнижие, Ветхий Завет, Дауду, Давиду, Забур, Псалтирь, Исе ибн Майрам, Иисусу, сыну Майрам, или по Новому Завету Иисусу Христу, сыну Марии, Инджиль, Евангелие. Однако люди, которым эти пророки Аллаха посылались, со временем исказили, извратили переданные им истины, изложенные в названных священных книгах. И поэтому ради восстановления истины Аллах, без воли и желания которого по Корану ничего в мире не происходит, должен был посылать все новые и новые откровения с новыми наби и расулями, объявившимися у разных народов в различных странах. Согласно мусульманской традиции, ссылающиеся на слова пророка Мухаммеда, всего было послано Аллахом 124 тысячи наби, и из них всего 300 расулей. В числе последних главными принято называть 6 – Адама, Ибрахима, по Ветхому Завету Авраам, Нуха, по Ветхому Завету Ной, и уже названных нами Мусу, Ису ибн Мариам и Мухаммеда. Пророк и Расуль Мухаммед назван в Коране печатью пророков, Хатяма Набиина, то есть последним, завершающим, заключающим всю их цепь. Такая традиционная цепь пророков и посланников вполне в духе Корана и мусульманской догматики, но в истории религии вообще она не оригинальна. Даже и печатью пророков еще до ислама назывался Мани, 216-277 годы, проповедник из Вавилонии, заложивший основы манихейства, религии, имевшей широкое распространение в Иране, Индии и ряде других стран, от Китая до Италии. А имена Адама, Ибрахима, Нуха, Мусы, Дауда и Исы, как мы уже упоминали, известны и из Библии, где они, однако, начертаны в другой форме, в транскрипции, принятой их авторами, в соответствии с особенностями речи и письменности их читателей – еврейской, греческой, латинской. Однако было бы грубой ошибкой полагать, что вся разница в различной транскрипции. Вопрос, к которому мы подошли, требует большого внимания и предварительного изложения некоторых дополнительных сведений. О языке же Корана следует добавить лишь, что известный теолог XII века Аш-Шахрастани в книге о религиях и сектах «Китаб аль-Милаль ван Нихаль», излагая мнение мусульман мушабихитов, дословно уподобляющих, сравнивающих, писал: «Буквы, звуки и написанные знаки Корана изначальны, предвечны». Мухаммад ибн Абд аль-Карим аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах. Китаб аль-Милал ван Нихал. Часть первая. Ислам. Москва, 1984 год. Страница 101. Далее аш-Шахрастани. Впрочем, уподобление этих богословов порой трудно совместить с Кораном. Так, если в Коране не раз сказано о ясности, членоразделительности речи Аллаха и говорится об этом, как правило, в первом лице, как об утверждениях самого Аллаха, то мушаббихиты рассказывают, будто разговаривавший с Аллахом пророк Муса, 44 аят 162, соответствующий библейскому Моисею, слышал речь Аллаха как волочение цепи. Однако, как доведется убедиться и дальше, непоследовательность не редкость в богословских сочинениях.